вражеский пир. Пузырь, спящий на молоте, снова остался один в своей пещере. Еловая шишка привела Максима к крутой каменной лестнице, которая уходила вниз. Он остановился на площадке, повел раскрашенным носом. Вкусные запахи так и гуляли вокруг. Это придало ему храбрость. Он в припрыжку пустился вниз по ступенькам. Запахи становились все явственней и соблазнительней. Наконец, перед глазами Максима открылась огромная пещера с закопченным потолком и стенами, выложенными плитками черного дуба. Во всю длину ее тянулся стол, уставленный темными пузатыми бутылками, вперемешку с громадными, ярко начищенными блюдами, на которых дымились жареные бычьи туши. Тут же стояли подносы с горами хлеба. Сначала Максим увидел все это, а потом уж слуг, растевшихся вокруг стола, на тяжелых табуретках или бродящих по пещере с сонным видом, или повалившихся с пьяну там, где сидели. Это были не пузыри, а взаправдошные люди. Только все настоящие идиоты на вид. Тут Максим вспомнил, кто он теперь. Высунул язык и, пошатываясь, чтобы больше походить на других, побрел через зал прямо к непочатому блюду и вонзил нож в жареный бычий бок. Его встретили радостным ревом. «Туруру, дружище! Ну-ка выкинь какую-нибудь штуку!» «Туруру проснулся! Туруру проголодался!» «Он не слышит, надо его пощекотать!» Максим понял, что следует ожидать не слишком-то приятных шуток, но спокойно уселся прямо на широкий стол и начал обгрызать громадную кость. Публика почему-то пришла в полный восторг. Слуги в кожаных фартуках, небритые воины с громадными клыками, красноносые стражники и прочая челядь хохотала. «Гляди-ка, что придумал! Ишь, уселся на стол!» А под этот галдеж Максим позавтракал, пообедал и поужинал в один прием. Потом взял со стола бутылку, взболтнул ее и сделал вид, будто пьет. Со вздохом оторвался от бутылки, подумал и сунул ее в широкий карман. Слегка пошатнулся, скорчил дурацкую рожу. Еловая шишка одобрительно кивнула. «Молодец!» Вдруг она встревожилась, прошла мимо, шепнула. «Берегись, к тебе идет туп-туп!» Действительно, тяжело поднявшись с места, к Максиму брел кухонный слуга туп-туп. Руки его, измазанные жиром, болтались ниже колен. «Гы-гы!» — сказал Туп-Туп. «Дай-ка хлебнуть из твоей бутылки!» Он потянулся за бутылкой к карману Максима. Тот тупо замычал, оскалился, взмахнул ножом. Туп-Туп отшатнулся. В его маленьких, часто мигающих глазках разгоралась ярость. «Не отдашь, значит?» — проревел он. Потом ловко выбил нож из руки Максима, схватил бутылку за горлышко. «А тут у тебя что?» – прорычал он и полез в другой карман Максима. Тогда Буль-Буль укусил его руку. Туп-Туп так и взвился от боли. «Убью!» – взвыл он, размахивая окровавленным пальцем, и кинулся на Максима. Но тот юркнул под стол. Туп-Туп неуклюже полез за ним следом, наступил на собственный засаленный фартук, повалился на бок. А Максим уже успел спрятаться за чьи-то спины. Еловая шишка встала около него. «Берегись!» — кричал Туп-Туп, поднимаясь. «Я знаю, где тебя искать!»